Глава третья. Погранично-выравнивательная. Так кабы они эти расписания срабатывали. Угу. Планируешь, размечаешь день по минутам буквально, но обязательно же найдется что-нибудь или кто-нибудь, вмешавшийся и испортивший весь распорядок. Первым начал Михалыч. Пока я завтракал, он суетился около меня, оглашая канцелярию тяжкими вздохами. Ничего, поскучает, пока Тишка да Гришка курс молодого бойца проходят. Но едва я приступил к десерту, как он выложил на стол две рогатки, глиняный свисток, моток нитки с крючком, грузилом и поплавком, сделанным из гусиного пера, половинку засохшего пряника, фигурку коня, вырезанного из дерева, рукоять меча и свинчатку, налитую свинцом кость для игры в бабки. «Кружок, умелые руки при канцелярии открыть хочешь?» – хмыкнул я. «Или это взятка за досрочное освобождение твоих аглоедов?» «Содействие властям!» – горестно вздохнул Михалыч. «Тишенька с Гришенькой добровольно сдали и рогатки свои, и то, что на остатки жгута твоего у городской детворы наменяли. Все как есть сдали. Может, замолвишь слово за них, внучек? Ну как мальцам таким среди аристофановых бандитов находиться? А вдруг курить научатся? Или еще каких бесовских штучек нахватаются?» «Ну хватит, деда, а? Договорились же. Отсидят срок и на свободу с чистой совестью». «Жалко!» – схлипнул Михалыч. «Ты нас пожалей. Все, деда, закрыли эту тему. Ты мне лучше скажи, как у нас дела идут, где все наши канцелярские?» «А занят я!» – обиженно буркнул Михалыч. «Некогда мне отчеты тут тебе выдавать». «Ну, детский сад какой-то!» – пробурчал и я, вставая из-за стола. «Пойду в город схожу». «С катертью дорога!» – донеслось мне вслед. «Ничего, потерпит разлуку. Обесенятам давно надо было урок преподать, а то совсем уж они оборзели в последнее время. Хотя, конечно, и жалко их немного, да. А вот что меня сегодня радовало, я был в норме. Слабость еще чувствовалась. Но я вполне спокойно спустился с лестницы на центральную площадь и, немного подумав, решил сходить подкрепить силы к Сократу в великолепный бес. Войдя в кабак, я с удивлением заметил группку мужиков, столпившихся перед стойкой, за которой стоял Сократ и оживленно о чем-то переговаривающихся. «А зимы обсуждаем или строительство театра?» – поздоровался я. «А что это за доска?» Доска, висевшая за стойкой, была поделена меловыми линиями на две части. Первая гласила «Канцелярия», вторая – «Дворец», а под ними еще были какие-то цифры. «Не понял», – протянул я. «Сократ, что это значит и при чем тут канцелярия?» «Чайку, господин Захаров», – предложил он, – «или вам картошечки поджарить? Грудинка сегодня просто объедение». «Не юли!» – начал раздражаться я. «Заговор против власти! Позвать полицию?» «А ну!» Он явно был в замешательстве и взглянул на мужиков, будто ожидая от них помощи. «Тут это... того!» «Ага!» – сказали мужики и начали быстренько расходиться. «Вот именно! Как бы оно вот эдак!» «Сократ!» Все так же в замешательстве протянул бес, но вдруг оживился. «А не желаете ставочку сделать, господин Захаров?» «Так это ставки?» – дошло до меня. «А при чем тут канцелярия и дворец?» «Бега, Федор Васильевич!» – выпалил Сократ. «Тишка да Гришка на волчке? Ну, то есть канцелярские ваши, против котика Бени Дворцового». «Бред какой-то!» – хмыкнул я. «Вокруг города?» «От западных ворот по Кощеевскому проспекту до холма и обратно». «Вот вы, бесы!» – вздохнул я. «На чем угодно готовы деньги делать. И на кого больше ставят?» «Пока приблизительно поровну», – – пожал плечами бес. «Обломайся, Сократ! Эти маленькие негодяи на каторге у Аристофана сейчас. Придется тебе без экзотики бега устраивать, как обычно, с мамонтами». «С Аристофаном мы договоримся», – хихикнул бес. «Свои же, не чужие». «Ой, ладно», – отмахнулся я. «Налей мне чайку, да пряников или пирожков вели подать». Чай был вкусный, ватрушка отличная. И я махнул рукой и на беса, и на мужиков. Пусть развлекаются, какое мне дело. Вот сейчас подкреплюсь и пойду схожу к Ивану. «Федор Васильевич», — прервал меня густой бас, — «не помешаю?» «Присаживайтесь, Пантелей Сергеевич», — кивнул я нашему городскому главе церкви. «Чайку?» «Чайку», — согласился он. «Посоветоваться хочу. Дело неспешное, но важное. Да только сомнения меня тягостные одолевают». «Конечно, Пантелей Сергеевич, рассказывайте». «Прихожане просят часовенку малую у южных ворот поставить». Без особых предисловий начал он. «Богоугодное дело, одобряю. И в путь православный люд отправляется, и в город возвращается, а хвалу Господу нашему вознести не помешает». «У царя-батюшки разрешение выклинчить», – догадался я, но, как оказалось, был неправ. «Уже подал прошение», – помотал священник бородой. «Тут другой вопрос». «Как бы это...» «Не по закону мы тут живем. Все каноны православные нарушаем. Храм наш и тот таковым считаться не может». «Ох», – погрустнел я, – «я в этих ваших делах ничего не понимаю, Пантелей Сергеевич, а вы можете мне просто, как ребенку, рассказать?» «В храме нашем проводятся обряды, таинства, даже литургия, что совершенно невозможно для неосвященного храма. Да и я сам соответствующим чином не обладаю. Вот как-то так». «Угу. А еще попроще, а? Я даже что такое литургия, и то не в курсе». «Ну, куда еще проще?» – вздохнул он. «Нельзя взять мужика с улицы в настоятели. И любой дом храмом назвать нельзя. Понимаешь, Федор Васильевич?» «Есть какие-то особые суровые правила для такого?» «Разумеется. Наши мужики сами церковь построили, а потом и меня позвали. Да, ты же и сам это все знаешь. Отказать я не мог. Но на самом деле это как... как Пашку нашего Белобрысова всем кабаком в цари выбирать». «Погодите, Пантелей Сергеевич, а кто у нас на Руси самый главный в церкви?» «Митрополит», – перекрестился он, – «а над всей нашей церковью патриарх Царьградский стоит. Он-то нам митрополита и назначает». «Погодите», – снова остановил я его, – «я правильно понимаю, что нашей русской церковью командует какой-то кадр из Византии?» «Верно», – поморщился он, – «можно и так сказать». «Не нравится мне это», – протянул я. «Ладно, допустим. А чтобы вы, так сказать, законным нашим священником стали, что надо сделать?» «Ну уж точно не выборы проводить», – как-то невесело хохотнул он. «Патриарх или митрополит и назначают». «Угу. А наш, ну, русский митрополит, он где находится?» «Так, в Путятичи же», – удивился отец Пантелей. «Давайте так сделаем. Я допил чай. Я почитаю, что найду по этой теме, посоветуюсь с коллегами, а вы пока как работали, так и работайте. Думаю, придумаем мы, как решить эту проблему». «Спаси Христос!» – коротко поклонился он. «Хорошо бы». «Вот и договорились», – поднялся я. «Пойду к Ваньке, герцогу нашему, схожу». «Недавно его с Сидором Петровичем возле городского парка видел», – подсказал отец Пантелей. «Понятно, спасибо. Пошел». Пошел, правда, не сразу. Едва я вышел из кабака, как меня окликнул Леший, помощник тетки Ягуты, сидящий на крылечке лавки «Дары леса от тети Ягуты», под которую Сократ выделил половину своего двора. «Федь, а чего ен-то ты такой занятой бегаешь?» Ему явно было скучно. «Здорово!» – подошел я поближе. «Как торговля идет? Фирменную мухоморовку всю раскупили?» «Знатная отрава!» – покивал он. «Сметают, как осенью ветер листья с деревьев. Хозяйка не успевает готовить». «Ну и отлично. Ладно, пойду, дела». «Федь, я чего спросить-то хотел?» Остановил он меня. «Ен-то ваша бухгалтерша самая главная. Она как, а? Ну, по женской части, то есть». «В смысле?» Я вытаращил на него глаза. «Приударить хочешь?» «Да так». Он явно засмущался. «Присматриваюсь. Баба-то она ладная, вся из себя в теле. Да и норова сурового, как раз моя стать, Федь!» Я хохотнул. «Ох и рисковый же ты! Она у нас дама грозная, в раз дыроколом пришибить может, если что не так». «А я ведь серьезно, Федь!» Вдруг вздохнул он. «Может, я жениться хочу? Подсоби, Федь, а?» «О как! Ну и как ты себе это представляешь? Сватом меня, к Агриппине Падловне, заслать?» Леший закивал. «Во-во, Федь, давай, а?» «Нет уж, в сваты я точно не пойду». «А ты бы взял, да пока разведку боем провел. Ты же не знаешь, как она к тебе относится, да? Вот и начни тайно за ней ухаживать, а там видно будет. Посмотрим, как она отреагирует». «Это как?» Полез он рукой веткой в затылок. «Ну, цветы тайно подкинь. Или вон у Сократа закажи деликатесов кикиморских. Вот недавно, точно помню, она очень лихо засахаренных лягушек наворачивала». «О, дело!» – обрадовался леший. «Благодарствую. А за мной не заржавеет, Федь!» «Ладно, развлекайся», – хмыкнул я. «А мне губернатора отыскать надо». Ивана я отыскал, но для этого пришлось прошагать полгорода до городского парка. Они, вместе с нашим завхозом, Сидором, стояли и грустно заглядывали в котлован, вырытый под фундамент театра. «Ну, и чего рожи такие кислые?» – поздоровался я. «Начали строительство, и молодцы». «Молодцы, голову себе ломают», – протянул мне руку Иван. «Как строить-то енту заразу? Ну, столбы для украшения на входе, ладно». «Колонны», – поправил его Сидор. «Угу. А навесы для людей внутри – это как?» «Балконы», – снова влез Сидор. «Ну, а чего?» – пожал я плечами. «Снаружи бывают, а тут точно такие же, только внутри. И те же колонны, только поменьше, для крепежа балконов. Я же вам чертежи давал». «Чертежи», – вздохнул Иван. «А дыра это в полу? Ну, для круга поворотного. Может, обойдемся без нее, а, Федор Васильевич? Да и сам круг. Вот кто такую махину будет вращать?» «Скелетов запряжем», – отмахнулся я. «А круг надо». «Я же тебе объяснял уже, Вань. Для актеров это нужно, чтобы быстро от сцены к сцене переходить, декорации менять». «Может, ну его театр ентот?» – опять вздохнул Иван. «Ну, чего ты в тысячный раз заводишь этот разговор? Не ну его, театр нужен. Вон у вас все отлично получается, молодцы». «Не горюй, герцог!» – я хлопнул его по плечу. «Как пройдешься ты со своей елькой при полном параде по театру? Народ от зависти просто в обморок попадает. А уж как твоя елька довольна будет!» «Угу!» «Сидор Петрович, я повернулся к завхозу. У меня и к тебе дело есть». «Это хорошо!» Важно покивал наш завхоз-оборотень. «А то я целыми днями от безделья маюсь, только и думаю, чем бы заняться!» «Не ворчи!» Засмеялся я. «Это не к спеху, да и не сложно. Надо нам с холма еще одну лестницу проложить, с противоположной стороны от основной лестницы. Город растет, и та сторона тоже заселяется, да и школа магическая там. Вот чтобы не обходить весь холм, надо и там спуск сделать». «Как срочно!» – вздохнул Сидор. «Месяц-два!» – пожал я плечами. «Как получится?» «А Агриппина Падловна?» «Договорюсь», – заверил я его. «Ну, все обговорили. Тогда я пошел». В канцелярии меня встретили Тишка да Гришка. Чистенькие, розовые, с надраенными до блеска рожками, они вскочили и замерли по стойке смирно, едва я открыл дверь. «О как! А чего это вы не на службе?» – нахмурился я. «Уже и поесть маленьким нельзя!» – тут же заворчал Михалыч. «Или ты хочешь, чтобы они самогоном да репой пареной в казарме бесовской обедали? Ох, внучек, не доводи до греха!» «Поесть можно!» – хмыкнул я. «Вольно, паразиты!» Один из паразитов тут же кинулся смахивать пыль с лавки и стола, как раз там, где я обычно сидел. А второй паразит несся с миской к деду, который уже снимал крышку с кастрюли с борщом. «Хм, я вижу, служба вам впрок идет», – покивал я, усаживаясь на лавку. «Одобряю. И в качестве поощрения предлагаю после обеда по одной серии «Ну погоди» на каждого, причем на ваш выбор». Бесенята снова вытянулись, отдали мне честь и рванули за хлебом и чесноком. «Во, видишь, деда?» Я довольно улыбнулся. «Сплошная польза для твоих питомцев. Правильно мы им наказание придумали». «Не доводи до греха», — повторил Михалыч. «Давай, жрякай свой борщ». «Кстати, о грехах». Я постарался не обращать внимания на ворчание деда. «Я тут с отцом Пантелеем разговаривал, и интересная ситуация получается у нас. Оказывается, он у нас свои церковные дела совершенно незаконно проворачивает. Прикинь, деда!» «А ясен пень», — согласился Михалыч, остывая. «Мы по просьбе наших мужиков его назначили, а так нельзя, внучек». «Во-во!» «Деда, а ты же во всех этих делах разбираешься, да? Ты сам монахом был». «К чему это ты клонишь, Федька?» – прищурился он. «Ну, надо нам отца Пантелея официально тут у нас устроить. Давай ты в Путятич изгоняешь к митрополиту самому главному. Поговоришь с ним, объяснишь все, как ты умеешь». «А вот мне делать нечего», – проворчал дед. «Мне еще Тишку да Гришку!» И тут он осекся и потер глаз кулаком. «Паразит ты, Федька! Ну как тебе не стыдно над маленькими так издеваться?» «Да ладно, деда, ты же сам видишь, какими они орлами выхаживают, а всего-то полдня прошло». «Ну смотайся в Путятич, деда, а? Ну надо!» «А коли митрополит ентот заупрямится, да как пошлет меня за утверждением к самому патриарху, а? Ента что же, мне и в Царьград тогда переться?» «Еще и патриарх должен одобрить», – погрустнел я. «Ну, не обязательно», – задумался Михалыч. «Но все может быть, внучек». «Вот не нравится мне, что мы должны какому-то там заграничному кадру подчиняться», – вздохнул я. «Общегосударственная религия – это очень важная вещь. Тут же не только сама религия, но и политика. А какая может быть политика, если она управляется из-за границы?» «Все верно, внучек», – покивал дед. «Только, отродясь мы от Византии, в ентом деле зависим. Что скажут, то и должны выполнять». «Но это же неправильно, деда!» «Ну а то!» «Погоди, погоди!» Я смутно стал припоминать, как о чем-то похожем нам еще в школе рассказывали на уроках. «Сейчас, сейчас! Ага, вот!» Можно и в энциклопедии потом глянуть, но я точно помню, что в моем мире сначала тоже наша церковь под Византией была, а потом отделилась, самостоятельной стала. Как же ее? Автоматическая? Не. Автокефальная, подсказал Михалыч. Во-во, обрадовался я, она самая. Так давай, деда, и у нас такое же провернем. Дед посерьезнел и присел напротив. «Ты не шуткуешь, внучек?» «Абсолютно серьезно», – заверил я. «А чего ты так напрягся?» Уж больно важные темы ты затронуть хочешь, Федь. Это же не просто церкви коснется, а считай, всю мировую политику развернуть можешь». «Так я же в нашу пользу развернуть хочу», — ухмыльнулся я. «А что, думаешь, не получится?» «С чего бы это?» Он вдруг широко улыбнулся. «За нашими-то гениальными мозгами, да при поддержке армии, запросто!» «Тогда назначаю тебя главным за это мероприятие», — быстро проговорил я. «Фиг!» — моментально среагировал он. «Мне еще Тишку да Гришку купать!» Он осекся и снова насупился. «А ведь паразит же ты все же, Федька!» «Ну, деда!» — заныл я. «Ну, надо! Ну, ты же сам все понимаешь! Ну, а кому, как не тебе, со всеми этими митрополитами и патриархами разговаривать? Кто еще такую глобальную задачу потянуть может? Где я еще такой ум найти смогу?» ну да», — покивал Михалыч. «Как пахать, так мне. А как с рук скостить мальцам моим?» «Так нечестно», — вздохнул я. «Ладно, обещаю рассмотреть новые условия службы для твоих бандитов, но только по результатам недели. Договорились?» «Давай шмат разум», — протянул он ладонь. «Да иди включай обещанные мультики». «А оладики?» После обеда, когда Михалыч исчез в зеленом облачке переноса, а Тишка да Гришка, досмотрев мультики, понуро поплелись в казарму бесов, я завалился с сигарой на диван и успел, морщась и кашляя, выпустить несколько клубов дыма, как в дверь постучали. Как обычно, важный и чопорный Гюнтер провозгласил, подняв глаза к потолку. «Реальный царь-батюшка без базара требует статс-секретаря предстать пред конкретно его очи грозные, типа рысью». Я поперхнулся дымом, а когда откашлялся, дворецкого в канцелярии уже не было. «Типа иду», – рассеянно промолвил я. «Во, Аристофан развлекается!» Едва я шагнул в коридор, как наткнулся на мрачного, раздраженного Колымдая. Скелеты тащили за ним двоих его ребят на одеялах, а еще троих поддерживали, помогая идти. «Что случилось?» – кинулся я к ним. «Все живы?» «Живы!» – устало козырнул мне Колымдай. «Вот так мы и сходили в подземелья, как видите, Федор Васильевич». «Что произошло?» Колымдай не ответил, а окинул меня взглядом. «А вы куда сейчас, Федор Васильевич?» «К царю-батюшке Аристофану», – хихикнул я, несмотря на драматический момент. «Отлично. Я сейчас ребят в лазарете размещу и присоединюсь к вам». И Колымдай кивнул скелетом. «Пошли». «Ничего себе погуляли», – протянул я им вслед. «Хорошо еще, что я сегодня не пошел туда». А вряд ли бы и смог. Когда я доплелся до административной части, ноженьки мои начали дрожать. «Зараза, этот Филимон! Надо же, как умудрился приложить!» «У себя?» – кивнул я на дверь Гюнтеру, зайдя в приемную. «В натуре!» – коротко поклонился он. «Завязывай!» – хихикнул я. «И чайку нам принеси. С бутербродами». «Самогон!» — отрезал дворецкий. — Без базара. — Уже и не смешно. — А я вот так с самого утра? — понизил он голос. — Служба. — А, босс! — поприветствовал меня Аристофан, склонившись над большой картой, развернутой на столе. — Минутку, лады? Я типа быстро. Я кивнул и присел на стул рядом со столом. И стал, хихикая, разглядывать корону на бесе, съехавшую почти на ухо. «Ну ты прям настоящий царь!» «В натуре!» – как-то отстраненно протянул он. «А Колымдая не видел, босс?» «Сейчас подойдет!» «Ништяк! Чем ты там занят?» «Давай, босс, Колымдай расскажет, а то ты типа опять на мой базар ругаться будешь!» «Не буду, а то ты еще мне голову отрубишь!» «Завязывай, босс!» «А что ты там на карте рассматриваешь?» — хмыкнул я. «Картинки? Горы да леса? Ты же у нас неграмотный!» «С чего это ты взял, босс?» Он удивленно посмотрел на меня. «И читать, и писать реально умею. А как иначе-то при нашей суровой жизни?» «О как! А чего тогда постоянно крестиками расписываешься?» Аристофан плюхнулся в кресло и потянулся так, что даже косточки захрустели. «Так это, типа, юрист наш, Моисей Абрамович, так посоветовал. Типа, если что, можно будет попытаться отмазаться». «Что еще за юрист?» – удивился я. «Никогда о таком во дворце не слышал». «Это не во дворце, босс!» – хохотнул Аристофан. «Это конкретно наш, из бесов. Для своих пашет реально, типа за копеечку от доходов». «Моисей Абрамович? Бес?» «Это же просто имя, босс!» – отмахнулся Аристофан. «Для понтов». «А, понятно. А я и удивляюсь. У вас же имена все какие-то древнегреческие или около того. А, кстати, а почему?» «Мода, босс. Говорят, 1000 лет назад реально мода на китайские имена была. Я бы тогда каким-нибудь Ли Сяндзяном был». «Вот вы, бесы!» – помотал я головой. «Ну, где там Колымдай?» Будто дожидавшись моего вопроса, открылась дверь, и Гюнтер впустил в кабинет Колымдая. «Генерал типа аншеф к государю реально!» «Давай сюда!» – махнул лапой Аристофан. «Гюнтер, плесни коньячку братанам!» «Мне чаю!» – помотал я головой. «С бутербродами!» «Аналогично!» – кивнул Колымдай. «Не время для коньяка!» «Ну, чего стоишь?» – Аристофан взглянул на Гюнтера. «Тащи давай бутерброды корешам, а мне 100 грамм, как босс говорит, для просветления типа». «Что у вас произошло?» – спросил я нашего вояку, когда с первым бутербродом было покончено. «Недооценили мы противника», – вздохнул он. «Казалось бы, пяток моих ребят все подземелье могут перевернуть, а нет». «Филимон? Ну, колдун тот древний». Колымдай почему-то покосился на Аристофана и после его короткого кивка помотал головой. «Не думаю, Федор Васильевич, какая-то третья сила. Филимон же этот на живых влиять не может, ну, кроме вас. А тут 3 моих бойцов камнями из очередного завала закидало. Просто начали вылетать камни из кучи и прямо по ребятам. А 2 так вообще какая-то фиолетовая тень накрыла. Вылетела из потолка, окутала их на 2 секунды, а как исчезла, ребята без сознания и повалились. В коме сейчас». «Вот же...» – вздохнул я. «Наверняка древние ловушки сработали». «Реально ловушки!» – помахал рожками Аристофан. «А что же еще?» Он взглянул на Колымдая. «Завтра, братан, вместе пойдем». «Ладно», – я поставил пустую кружку на поднос. «А чего вы тут затеяли? Надеюсь, всему миру сразу войну не объявили?» «Ну их нафиг, босс!» – отмахнулся Аристофан. «Нам бы свое не потерять реально!» «Да? А что, угрозы есть какие-то для нас?» «Ну, Федор Васильевич!» – укоризненно вздохнул генерал. «Угрозы всегда есть. Поэтому мы и озаботились охраной наших земель. Возникла крайняя необходимость установить четкие границы с соседями, ну и обеспечить их защиту, разумеется». «Логично. А я что-то вообще не в курсе международной обстановки здесь. С южными странами вроде понятно теперь, а Запад...» «Мы провели небольшое исследование», – успокоил Колымдай, «опираясь на карты и историю вашего мира, Федор Васильевич». «Твой мир, босс, реально похож на этот», – кивнул Аристофан, – «только не совсем». «А те земли, откуда мы прибыли сюда», – добавил Колымдай, – «как раз-таки сильно отличаются от этих, поэтому мы и использовали данные вашего мира». «Ух, ладно, давайте только коротко». «За 2 века до нашего прибытия», – начал генерал-аншеф, «произошло переселение кочевых народов, ну там половцев, печенегов, венгров и прочих, на запад. Ими были образованы новые государства и просто захвачены большие территории, с которыми мы сейчас граничим». Там вообще беспредел на этом западе, вздохнул царь-батюшка Аристофан. Самое западное наше княжество, пояснил Колымдай, Карпатское. Там у нас большая линия соприкосновения с Венгрией, Польшей и Валахским государством. Карпатское? Перебил я. Никогда про такое не слышал. Галицко-Волынское вроде бы там было. «Давайте не будем сравнивать по мере возможности», – вздохнул Колымдай. «Запутаемся в излишней информации». «О, пардон. Ага, давайте коротко». «Самая большая наша головная боль там», – продолжил генерал, – «Польша. Север и северо-запад в тех краях». «А немцы?» «А смотря какие, босс», – хихикнул Аристофан. Там этой немчуры, как скелетов у нас во дворце. Границ с ними у нас нет, успокоил Колымдай. Но политику они проводят агрессивную, стараются всячески расширить свои земли. Стоит обратить на них внимание, но это чуть позже. Ага, обратим, вздохнул я. Ладно, с западом понятно вроде. А юг тех земель? Беспредел полный, босс. Тоже вздохнул Аристофан. «Там типа тоже наши земли, но до Днепра только. А это реально несправедливо». «Уже все справедливо», усмехнулся Колымдай. «После вчерашних операций». «Да и я, братан», ухмыльнулся в ответ царь-батюшка. «Сегодня конкретно там зачистку устроил». «Вы чего, паразиты, натворили?» Я подозрительно оглядел собеседников. «Только границы, да? Никаких захватов?» «Все в порядке, Федор Васильевич», – подвинул ко мне карту Колымдай. «Просто прошлись по тем землям антитеррористическим рейдом». «Там реальные бандюки, босс. Ничего не строят, не развиваются нифига, а живут только наездами на соседей», – успокоил меня бес. «А соседи там мы в основном». «Кочевники», кивнул Колымдай. «Нам такого добра не надо». «Ох, ладно, не надо так не надо», начал запутываться и раздражаться я. «Ну, и что вы там придумали?» «Просто десант наших войск на юге и юге-востоке и выдавливание бандитов с нашей территории». Колымдай стал водить ладонью по карте. «Теперь от Крестополя, если двигаться на запад, все земли свободны от кочевников, вплоть до Азовского и Черного моря. Судоходство по Дону теперь безопасно». «Бррр», – помотал я головой. «А там разве не наши земли были?» «Когда-то давно, босс», – вздохнул Аристофан. «А потом их у нас реально захапали. Только теперь все, теперь там снова мы». «Как у тебя сегодня с южным направлением?» – взглянул на беса Колымдай. «Все ништяк, братан», – ухмыльнулся тот. «Весь Крым мы под себя подмяли, только...» «Крым?» – я даже подпрыгнул на стуле. «Вот вы...» «Нет, оно, конечно, правильно. Исконные наши земли и все такое, только...» «А мы удержим такую громадную территорию?» «Без базара, босс», – отмахнулся Аристофан. «Как Сократу за бутылкой сгонять». «Удержим», – подтвердил Колымдай и широко улыбнулся. «С нынешней-то нашей армией!» «Да ну!» – засомневался я. «Даже всех наших 100 000 не хватит на такую длиннющую границу!» «А нам и не надо держать большие силы по всей границе!» – усмехнулся Колымдай. «Мы тут прикинули, подумали и решили попробовать новую тактику по защите наших земель». «Если долго, то не надо», – вздохнул я. «Если коротко, рассказывайте». «Это типа генерал наш придумал», – ткнул пальцем в Колымдая Аристофан. «Реально клево, босс». «Мы по всей длине границы», – начал генерал, – «разместили небольшие дозорные группы, по 2-3 скелета и беса. В их задачу не входит дать отпор врагу, а только оповещение командования особой заградительной дивизии». «Что еще за дивизия?» – перебил я. «Мы разместили 5000 бойцов в Турове», – пояснил генерал, но его тут же прервал Аристофан. «Ништяк город, босс!» «Главное, удачно расположен», – поправил Колымдай. «Там-то мы нашу дивизию и разместили на постой». «С князем местным добазарились», – подтвердил Аристофан. «Проблем нет. Защиту пообещали, ну и реально перспективами поманили». «Хорошо, хорошо, я понял», – раздраженно перебил я. 5000 наших в Турове. И?» «Ну, Федор Васильевич», – укоризненно протянул Колымдай. «Давай я, братан», – запрыгал от нетерпения в кресле Аристофан, спеша порадовать меня. «Там все ништяк, босс. Прикинь, ходят, значит, наши пацаны дозором, а тут какие-нибудь отморозки границу нашу пересекают. Типа пограбить или еще что. А пацаны позырят на них, прикинут, что к чему, и сразу же нырь под землю и в Туров». «А, понял», – снова перебил я. «А из Турова уже с отрядом назад карать нарушителей?» «Зацени, босс», – приосанился бес. «Ништяк план, да? Если кодла маленькая на нас поперла, то и мы туда маленько пацанов перекидываем. А в случае чего, так хоть все 5000 туда зафигачим». «И не только 5000», – даже зажмурился от удовольствия наш главный милитарист. «Я нашей мобильности, Федор Васильевич, никак не нарадуюсь, сам себе завидую. Если вдруг на нас решат войной пойти, то мы хоть всю армию в несколько минут туда перекинем». «Ух!» – помотал я головой. «К такому еще привыкнуть надо». «Короче, получается, что западная граница у нас на замке, а на юге мы весь Крым под себя подмяли, а Азовское, Черное море». «Не все сразу, Федор Васильевич», – засмеялся Колымдай. «Азовское море полностью наше, а по побережью Черного мы продвинулись только до границы Грузинского царства, там и остановились. С горцами будут еще, конечно, проблемы, но это решаемо. В рабочем порядке, так сказать». «Только, босс», – вздохнул Аристофан, – «там типа проблема реальная есть. Без тебя, блин, никак». «Да», – пригорюнился я, – «а что такое?» «Византия», – коротко пояснил Колымдай. «Ну и дальнейшая общеевропейская стратегия. Пришло время не только военных, но и политических действий. И действовать мне придется». «В натуре, босс», – закивал рожками Аристофан. «Все равно тебе в подземелье соваться нельзя, вот и нагнешь всех наших типа соседей». «Типа, блин», – только и вздохнул я. Дед вернулся к полднику, когда я грустил над большой картой, разложенной на столе в канцелярии. Нет, ну, правильно, в общем, только как-то быстро и масштабно, что ли. Запад обезопасили, границы четкие провели. Это парни молодцы, все правильно сделали. Аристофан говорил, что летучие отряды уже несколько раз опробовали в деле. Мол, с территории Польши уже пытались на наши земли местные бандиты-помещики заглянуть. Объяснили им их неправоту, разложили, плетей врезали на первый раз и пообещали, что в другой раз просто убьют. Одобряю. Нефиг. На северных землях там куда легче прошло. Прибалтийские племена, если и не с восторгом встретили наших, то уж точно спокойно. На них тоже Запад сильно давил, а мы им защиту гарантировали, а для себя Балтийское море открыли. Ну а Юрий, князь Старградский, чуть ли не в присядку после этих мероприятий пошел. У него хоть и хлопот прибавится теперь, но и масштабы для деятельности ох как расширятся. Там еще большие земли прусов были, но мы туда лезть не стали. Парни они правильные, практически свои, но уж больно заносчивые и гордые. Ладно, мы им предложение сделали, пусть думают. Сглупят, будут захвачены немцами. Ох, ладно. «Выполнил я твой наказ, внучек». Михалыч поставил на стол самовар. «Оладики или пряниками перебьешься?» «Оладики, конечно. Только ты расскажи все же, деда». «Да там и рассказывать нечего», — отмахнулся он. «Может наш поп теперь законно работать. Да и для храма его уже мощи какого-то святого приготовили. Скоро освятят, и будет полный порядок». «Молодец, деда. А как все прошло, без проблем? И что там митрополит наш из себя представляет? Нормальный мужик?» «Но вначале-то он кочевряжиться начал, а как же?» – усмехнулся дед. «Только когда я ему перспективы наши обрисовал, да твой автокефальный план под нос подсунул, он-то и призадумался. А потом ласковый такой стал, добренький, сразу нашему Пантелею и ерейский сан и положил». «Ну и отлично!» – я макнул оладик в сгущенку. «Поедешь со мной в Византию, деда?» «Пограбить?» – оживился Михалыч. «Да хоть сейчас!» «Мы своих не грабим», – строго сказал я. «Надо с ними обсудить много всякого, а я один не справлюсь. Да и боязно как-то». «Ну, а куда ж я денусь? Поедем, конечно. Сейчас?» «Вот ты резвый у меня, деда!» – хохотнул я. «Завтра поедем. Надо подготовиться хорошенько». «А что ты затеваешь, внучек? Ну, кроме церковных наших дел?» «Церковные? Я как раз на тебя хочу взвалить, деда. А мне политику обсуждать, да последующее мироустройство. Наши паразиты, Аристофан с Колымдаем, прикинь, деда, Крым захватили». «А и правильно», – закивал он. «Там завсегда наши жили, пока кочевники не пришли. Ну, правда, там и греки много понастроили, но с нашими они ладили, не воевали практически». «Во-во!» – вздохнул я. «Как раз о греках и речь. Точнее, о Византии, которая после греков там сильно расширилась. Юг Крыма, прикинь, полосой такой именно под Византией и находится. А для нас эта полоса как кость в горле. Выбить-то их с нашими-то скелетами – плевое дело, да не хочется с союзником вражду начинать». «Думаешь?» – присел напротив Михалыч. «Византию в союзники себе определим». «Ну, а кого еще, деда? Запад? Францию с Германией или Англией? Ха, а тут их не знаешь». «Веры им нет», – кивнул он. «Только под себя и гребут, и в любой момент нас предать могут». «Угу, вот и я им не верю». «Добрые соседи? Вполне возможно. Друзья-союзники? Нет. А вот Византия... Я же тебе рассказывал, что в моем мире с ней приключилось». «Турки», – кивнул Михалыч. «Да и в нашем также произошло». «Вот-вот. А по мне, так лучше православную страну соседом иметь. Ничего против мусульман не имею. Вон, с халифатом мы вполне мирно уживаемся. Но в союзниках лучше единомышленников иметь, хотя бы по вере». «Придется нам, внучек», – вдруг вздохнул Михалыч. «И Византией этой озаботиться, под наше покровительство ее взять. Раздулась она, зажирела, вроде бы мощная, сильная, но, думаю, как попрут на нее те же арабы, не устоит империя, рухнет, как домик карточный». «Угу, да и Запад со своими крестовыми походами. Пограбить они всегда не дураки были. Придется негласно Византию под свой протекторат взять. Но сначала все вопросы с самой Византией уладить». «Точно, внучек. А то мы тут с тобой сидим, умно так размышляем, а завтра нас в Царьграде схватят, да на плаху уволокут. Вот тебе и соседи-друзья». «Завоевать-то эту Византию, думаю, мы легко завоюем», – поморщился я. «Но вот быстро там нашу администрацию ввести, порядок на таких огромных землях организовать, недовольных постоянно выискивать». «Легче не воевать», – хмыкнул Михалыч. «Ага, лучше мы просто с ними дружить будем, если получится». «Ну, завтра сходим к ним, и будет тогда видно», – поднялся дед Славки. «На Горыныча полетим, а лишь матразумом». «На Горыныча, наверное», – задумался я. «Демонстрация силы, так сказать. Только Горыныча подготовить надо. Я давно этим заняться хотел, вот теперь и пришло время». «Ты, Йента, о чем, внучек?» «Зови деда Витарамуса. Будем всякие классные штучки из его хранилища выклянчивать». «Знаете, о чем это я?» «Правильно, молодцы, сразу догадались. О магической поддержке». А вот до меня далеко не сразу дошло. Привык же думать понятиями технологического мира, без всякого колдовства. Вот и ускользнул от меня этот важный момент. Я впервые об этом задумался, когда во время Каспийской освободительной войны несколько наших ребят из скелетов и бесов хазарский колдун в одно мгновение сжег. Вот колдунов-то, как боеспособные единицы, я и не рассматривал. А их тут везде полно. В любой стране, в каждом городе, да и поселам их немало. Разные, конечно, силы и профиля, но, думаю, и мощных, именно боевых магов хватает. А мне, к примеру, совершенно не светит, чтобы в наших змеев засадили из какого-нибудь волшебного колечка, как недавно Маша расправилась с громадным китайским драконом. Бах-бах, и нет дракона. А если в тот момент я как раз на Горыныча лететь буду? Да и вообще. И армию нашу тоже ведь могут одним ударом накрыть. Наверное. Короче, защитой от магического воздействия надо было обязательно заняться. Что я и сделал. «Витарамус, дружище!» Обратился я к нашему архивариусу, когда он справился с обязательной дедовой миской оладиков и теперь слегка осоловело смотрел на меня. «Мне срочно нужен артефакт, который может защитить Горыныча от атаки какого-нибудь мага. Ну и Горыню тоже. А в перспективе нам надо что-то такое антиколдовское и для всей нашей армии придумать». «А если только защитное?» – задумчиво протянул бес. «Наверное, да. Смогу вам подобрать такую вещицу, Федор Васильевич». «О, класс!» – обрадовался я. «Всегда в тебя верил, Витарамус. А что там за штучка такая?» «Зеркалом Ванги, думаю, подойдет для ваших целей», все так же задумчиво сказал архивариус, но тут же пояснил в ответ на мой вопросительный взгляд. «Был такой царь африканский еще 3000 лет назад. Так вот, он повелел разыскать для своих боевых слонов какую-нибудь защиту. Откуда-то с востока ему и привезли эти амулеты». «И что они делают?» – нетерпеливо спросил я. «Для змеев наших подойдут?» «Вполне». Он снял пенсне и стал протирать его платком. «Там принцип простой, поэтому надежный. Сей амулет просто отражает назад любое магическое воздействие». «То есть, если какой-нибудь гад зафигачит по Горынычу фаерболом, то этот заряд просто вернется к магу, запустившему его». Улыбнулся Витарамус. «То, что нужно!» Завопил я от радости. «И для Горыни такой найдем!» «У меня этих амулетов 6 штук хранится», заверил он меня. «Надежная и удобная конструкция. Действует автоматически, даже специально включать не надо. А в подзарядке крайне редко нуждается. Там другие принципы». «Так и мне бы такая вещица не помешала бы». Потер я ладонями. «Приготовишь мне к завтрашнему утру 3 штуки, ладно?» Когда Витарамус ушел, я какое-то время сидел улыбаясь, но, вспомнив об армии, снова загрустил. «Ты чего, внучек?» – заметил перемену моего настроения Михалыч. «Ужин скоро, не переживай». «Да не, я не про еду. Теперь надо думать, как нам всю армию от магов защитить». «Поешь и защитишь». Отмахнулся он. «Иди руки помой, а я пока стол для всей нашей банды соберу».